Глава 34. Левелин. Теплое пламя, танцующее в лампах, разгоняло пугающий сумрак. И если в обычной жизни оно лишь боролось с тенями, то сейчас, в самом прямом смысле, сохраняло наши души от неведомой скверны, утопившей в зеленом тумане всю Ридеру. Сидя на полу у стены, я не могла оторвать глаз от двери. Воспоминания о том, как она дрожала, то и дело пытаясь открыться и впустить в ветхую сторожку потерянных, были слишком свежи. Меня все еще сковывал страх, и Азазель это чувствовал. Не произнося ни слова, мужчина нашел еще несколько свечей и, надежно установив их, зажег. В небольшом каменном очаге, полыхая, трескались поленья, распространяя по комнатушке приятное тепло. Лишь это помогало мне не сорваться, не разреветься от пережитого ранее страха. Поглядывая на Сида, стоящего у небольшого окошка, рядом с которым горело две свечи, глубоко вздохнула. Сложив руки на широкой груди, Азазель смотрел в самую глубь зеленого тумана, о чем-то крепко задумавшись. «Спасибо», — тихо пробормотала я, привлекая к себе его внимание. «За что?» — удивился он, оборачиваясь. «Если бы ты не последовал за мной, если бы я осталась одна...» Горло сдавило от осознания, что я едва не распрощалась с собственной жизнью. «Да брось», — усмехнулся он, — «ты бы нашла выход. Но я рад, что оказался рядом. Давай не будем проверять, как бы все обернулось». Его тяжелые шаги в тишине комнаты показались оглушительными. Опустившись рядом со мной, Азазель вновь поймал мой взгляд. «Не знаю, сколько времени нам придется тут провести». «Бабушка места себе найти не сможет», — виновато пробормотала я, чувствуя стыд за то, что заставила ее переживать. «И Эмиль тоже». «Подмастерье кузнеца?» — выгнул бровь Сид. «У него имя есть», — буркнула в ответ. «Да, я уже слышал. Ты за него замуж собралась?» — с интересом наблюдал за мной Азазель. «Во-первых, я уже замужем, и тебе это известно». «Во-вторых, с чего ты взял?» Закатив глаза и вновь чувствуя раздражение из-за глупых вопросов, хмыкнула я. «Ты живешь с ним? Разве нет? Вполне логичное заключение». Легкомысленно пожал он плечами. Я и сама знала, как выглядит мое пребывание в доме бабушки и Эмиля со стороны. Неоднократно слышала тихие перешептывания соседей, с интересом рассматривающих меня. Все эти бабки-сплетницы были уверены, что мы планируем свадьбу. И лишь моя любимая старушка стояла на своем, разгоняя кудахчущих болтушек. «А ты собираешься жениться на Арете? Живешь в ее доме?» — ответила я ему тем же. «Ауч, жестокая женщина!» — широко улыбнулся Азазель. «Я бы и рад избежать этого брака. Если поможешь мне, он не состоится». «Зачем твой отец так настойчиво требует заключить союз с этой девушкой? Она так богата? Может, красива? Или у нее выдающаяся магия?» Вопрос уже не в первый раз мелькал в моих мыслях, и вот теперь я решилась его озвучить. «Знаешь, я и сам спрашивал себя об этом. Ты никогда не видела, леди Лансер? Я прав?» Повернулся он ко мне всем корпусом. «Нет». «Наверное, даже окажись она у меня перед носом, не узнала бы». Пожала я плечами. «Узнала бы», — как-то нервно хохотнула Азазель. «Арета не упускает возможности продемонстрировать свою значимость, особенно когда чувствует, что проигрывает кому-то во внешности или уме. Она бы заведомо возненавидела тебя». Взгляд мужчины скользнул к моим губам, и сердце гулко забилось в груди. Кожа вспыхнула от смущения, а услужливая память быстро подбросила соблазнительный образ из сна. Сильное тело Азазеля. Мужчина навис надо мной. Обжигающие прикосновения кожи к коже и его нетерпеливые поцелуи, терзающие губы. Шумно сглотнув, часто заморгала. «Восприму это как комплимент», — улыбнулась я, деликатно кашлянув. «У тебя... «С невестой не возникнет проблем из-за твоего исчезновения?» «Знаешь, в этот раз я могу с уверенностью сказать, что богиня сжалилась надо мной, предоставив небольшой отдых от внимания этой прилипалы. Да и компания у меня самая очаровательная, на которую только можно было надеяться. Прекрати, буркнула я краснея еще сильнее. Раньше было легче переносить его легкомысленные комплименты. Теперь же, из-за этих снов, рядом с Азазелем я была сама не своя. Что прекратить? Я ведь говорю чистую правду. Левелин, мне действительно хочется с тобой общаться. Хочется узнавать тебя. Мужчина, испытывающий, смотрел в мои глаза, а я просто тонула в его лазурных глубинах, чувствуя, как пропадаю. Нельзя. Может, у Сидов есть какая-то магия притяжения? Хотя бабушка бы предупредила меня о таком. Размышляла я про себя. Ведь предупредила бы. Азазель, я знаю, что ты делаешь. Стараясь оставаться хладнокровной, фыркнула в ответ. Тебе нужна моя помощь. Вот и давишь из себя заинтересованность. Прекрати пыжиться и лучше расскажи мне кое-что. Предположим, тебе удастся встретиться с королем. Что дальше? Упрямая, усмехнулся Сид, демонстрируя плутовскую, чертовски обаятельную улыбку. Ты все время пытаешься меня в чем-то уличить. Ну ладно, притворюсь, что не слышал, и отвечу на твой вопрос. Еще до того, как я родился, мой дядя дружил с вашим правителем. На тот момент связь между королевствами была намного крепче. Должен признать, я надеюсь, что, узнав о родстве, его величество не откажет в помощи. Так почему бы тебе не обратиться к дяде? Или дядя в смысле брат отца? Пытаясь понять суть его слов, озадаченно поинтересовалась я. Нет, мамин. И я бы спросил, если бы... На миг Азазель замолчал, переводя глаза на окно, за которым мерцал пугающий потусторонний зеленый свет. «Если бы...» Проследив за взглядом мужчины, ощутила, как вдоль позвоночника побежали мурашки осознания и ужаса. «Если бы его душа не пополнила число потерянных».